Они вошли в небольшое помещение, из-за обилия зеркал, напоминавшее парикмахерскую, и пахло здесь точно так же одеколоном и спреями. — Итак, я вас слушаю, граждане, — сказал этот со всех точек зрения любопытный тип. — Или, может быть, мне стоит прямо сейчас вытащить из постели моего любимого адвоката Геру Левинсона? МВД — это серьезно. А когда я имею серьезные дела, то предпочитаю, чтобы рядом сидел Гера Левинсон. С хорошим адвокатом всегда спокойнее. — Думаю, обойдемся без его посильной помощи, — улыбнулась Аня. — Вы точно так считаете? — подозрительно взглянул на нее продюсер. — Хотите, чтобы я и дальше вам это твердила? — Нет, не нужно, я все понимаю с первого раза. — Тогда взгляните на фотографию и скажите, знакома ли вам эта девушка? Аня протянула ему снимок Виктории Беляевой. Продюсер достал очки, рассмотрел фотографию на вытянутой руке и причмокнул губами. — Миленькая, миленькая, но я ее не имел случая знать. А что, должен был? — Не вы, — покачал головой Березин, — а один из ваших подопечных по имени Артем. — Вы хотите сказать, что он тоже может ее помнить? — засмеялся продюсер. — Сильно опасаюсь, граждане, что вы переоцениваете память современных молодых обалдуев, у которых таких вот девочек еще до совершеннолетия был вагон и маленькая тележка. — Нам все же хотелось спросить о ней у самого Артема, — настаивал Березин. — А вы можете мне сказать, зачем? Или это такая страшная тайна, что бедному еврею лучше ее не слышать? — немедленно посерьезнел человечек. — Эта девушка убита. Мы расследуем обстоятельства этого преступления. У нас есть свидетель, который утверждает, что она встречалась с Артемом. — Да, мне все больше начинает казаться, что без Левинсона так и не обойтись, — пробормотал продюсер, изготавливая свой сотовый к боевым переговорам. — Алло, Герочка, прости, мой драгоценный, я знаю, который час, иначе не извинялся бы. Утром одно дело в Варшаве, так я еще раз извиняюсь. — А у меня, ты будешь смеяться, тоже дело, только не в Варшаве утром, а сейчас и в Минске. Тут ко мне пришли компетентные граждане из МВД, очень приятные молодые люди. Но у них вдруг есть какие-то вопросы, ты подумай. Ну так поезжай, конечно. Или я буду звонить тебе среди ночи, чтобы поговорить за погоду. Я на Беларусь фильме. Ты же знаешь, как мне легко задурить голову. — Дмитрий Моисеевич, — позвал его Березин. — Не бросай трубочку, Гера, у граждан появились новые предложения. — Дмитрий Моисеевич, если вы желаете перевести наш разговор на официальные рельсы, нет никаких проблем. Мы сейчас же уйдем, но утром вызовем вашего Артема повесткой, и уж поверьте, повестку вам вручат прямо перед погрузкой ваш гастрольный автобус. — Мне кажется, ни нам, ни уж тем более вам это не нужно. Мы просто хотим задать Артему несколько вопросов. — Герочка, не надо приезжать, — обреченно проговорил в трубку продюсер. — Я так и звонил поговорить за погоду. Еще раз извини, что побеспокоил. — Значит, мы можем поговорить с Артемом? — Только в моем присутствии. — Как скажете. — кивнул Березин. Человечек снова взялся за свой телефон. — Сашенька, это я. Попроси там Крымова сделать перерывчик и приведи в гримерную Артемчика. — Да, одного Артема, только быстренько. Примерно через несколько минут гремевшая за стеной музыка утихла, а еще через минуту в гримерку вбежал белобрысый паренек в расстегнутой простецкой рубашке и нелепого покроя джинса. — Что такое, Дмитрий Моисеевич? — запыхавшись, спросил он. — Вы меня звали? — Темочка, С тобой хотят поговорить эти уважаемые люди. Они, представьте себе, из милиции. Ответь им, что они хотят знать, и покончим с этим. — О, милиция! — усмехнулся молодой человек, придвинув стул и сев на него верхом. — А что я такого сделал, что мной заинтересовалась наша славная милиция? Ягодко протянула ему фотографию. — Вы помните эту девушку? — Вику? — Конечно, помню. С ней было весело, — согласился он. — А что такое? Продюсер еле слышно вздохнул и закрыл глаза. — Как вы познакомились? — поинтересовался Березин. — А на какой-то вечеринке. — Давно? — Чуть больше полугода назад. — А в чем дело? Что-то случилось? — тревожно оглянувшись на Дмитрия Моисеевича, спросил Артем. — А когда вы расстались? — Месяца три назад. — У вас были близкие отношения? — Вас, по-моему, это не должно касаться, — зло проговорил парень. — Вы поддерживали хоть какие-то отношения до сих пор? — Дмитрий Моисеевич, почему я должен... — Деточка, лучше отвечай, — поморщился продюсер. — Ты не знаешь, на что способны такие граждане, зато я знаю. Это тебе говорит человек, которого они в свое время 3 года не выпускали на историческую Одину, при этом успев свести в могилу его мать. — А мне они что могут сделать? — с вызовом спросил Артем. — Ничего, — пожал плечами Дмитрий Моисеевич. — Только гастроли наши будут гореть синим пламенем, и больше ничего. Так что отвечай, золотой мой. — Ну, не все так страшно, — покачал головой Березин. — Полагаю, я должен пояснить молодому человеку суть проблемы. Дело в том, что вчера вечером Виктория Беляева была убита. Теперь мы опрашиваем всех, кто ее знал, чтобы прояснить причины этого преступления. У нас есть предположение, что она была убита из-за своей профессиональной деятельности. Вы, Артем, с ней встречались, поэтому являетесь потенциальным свидетелем. Мы имеем право предписать вам никуда не отлучаться из столицы, но если вы согласитесь ответить на наши вопросы, то в таких крайних мерах не будет нужды. — А? Что я говорил? — воскликнул продюсер. — Так и мне это напоминает мою молодость, когда вот точно такие вежливые молодые люди интересовались, что у меня было в Бобруйске с тем идиотом, у которого потом нашли архипелаг ГУЛАГ. Как будто я мог знать, что он такой идиот, чтобы не спрятать эту готовую статью куда подальше. — Вы нам облегчите задачу, если помолчите, гражданин Мартус, — вскользь обронила Ягодко. — Артем, говорила ли вам Беляева что-нибудь относительно своей работы? Может быть, делилась какими-то интересными журналистскими фактами или историями? — Да, что-то иногда рассказывала, — неохотно ответил молодой человек. — Что именно? — Да я уже не помню. — Хорошо, оставим это пока. — Вы сказали, что расстались с ней 3 месяца назад. Почему? — Ну, не знаю. Стали реже встречаться, наверное. Да и когда встречались, она была какая-то рассеянная. Иногда у меня возникало такое ощущение, будто она совсем не слышала того, что я говорил. — Так вы расстались 3 месяца назад? — уточнила Ягодко. — Да, примерно. — А потом? — Вы встречались? Иногда созванивались. Она говорила, что следит за моими успехами и очень за меня рада. А я расспрашивал, не откопала ли она еще что-нибудь смешное. — А что вы имеете в виду? У нее было увлечение искать в разных книгах, обычно современных, всякие там нелепые предложения, — оживился Артем. — Ну, как в школьных сочинениях, типа «Она плакала и выворачивала руки наизнанку». Или «там была протоптана асфальтовая дорожка». Понимаете? Вика всегда рассказывала, как и где нашла что-то смешное. Но тогда она сказала: «Если сидишь близко к огню, Будь готов к тому, что обязательно обожгешься. Я спросил, что же тут смешного, а она ответила, ничего, не важно. Когда вы ее видели в последний раз? Месяц назад. Где? В реакторе. Она была с каким-то громилой. Такой качок, знаете, который балдеет от своего отражения в зеркале. Я и не знал, что ей такие нравятся. Вы с ней говорили? Ну, спросили друг у друга, как дела, и разошлись. Вы были у нее дома? И не раз. Кроме того, качка, вы ее с кем-то еще не встречали? Может, она вам говорила о ком-то, или вы видели фотографии у нее дома? Нет, не встречал. А дома у нее ничего такого никогда не было. Вот как? Почему? Говорила, что терпеть не может этого мещанского стремления к рассматриванию старых фотографий. — Она что, совсем не любила фотографироваться? — спросил Березин. — Нет, почему же? Во всяком случае, никогда не протестовала, когда я ее снимал. Ягодко переглянула с Юрой и сказала. — Ну что ж, Артем, большое спасибо, что согласились с нами побеседовать. — Я могу быть свободен? Да, — Да-да, конечно, — кивнула она. — И вам, Дмитрий Моисеевич, спасибо за сотрудничество. — Честно говоря, для меня такое слышать немножко обидно, так что я скажу не за что, — рассыпался мелким хохотком продюсер. — Когда у горла держат нож, трудно в чем-то отказать. — Но вы должны признать, что все было не так страшно, — усмехнулась Ягодко. «Издержки времени, что тут поделать?» — развел он руками, подходя к двери. «Силы у вашей организации теперь не те. Если б не гастроли, я бы вас к Артему и на пушечный выстрел не подпустил. Вы мне верите-таки? Ну так всего вам наилучшего!» Дверь за продюсером с грохотом захлопнулась. «А это издержки профессии», — вздохнула Аня. — Да, я заметил, — кивнул Березин. — Поехали по домам? — Давно пора, — согласилась она, посмотрев на часы. — Только давай по дороге в ночник какой-нибудь заедем. Все-таки я глава семьи, должен принести в дом добычу, а иначе грош мне цена.